Истории. Приложение к разделу четвертому «Мысли об аборте». История первая. Беременный ребенок. Наши отношения начинались, наверное, как и у всех, стремительно и потрясающе, кружа голову. Все было будто во сне. Ночные прогулки при свете луны, первые признания в любви, романтичные подарки и поступки. Эти отношения были сказкой. Но и сказка когда-нибудь заканчивается. Он стал относиться ко мне так, будто я даже не то что не его девушка, но и не человек, будто у меня нет чувств. Он уезжал на дачу, не предупреждая меня, развлекался, гулял, не давая о себе знать, не отвечал на звонки, а если и отвечал, то кроме пьяной болтовни и матерных посылов я не слышала ничего. Переживала жутко. Бессонные ночи, рыдания в подушку, бессмысленные разговоры и нервы, нервы, нервы. Но потом он возвращался, клялся в бесконечной любви и что так просто получилось, что больше этого не будет. И я верила и прощала. А что было делать? Я любила его больше жизни. Так продолжалось некоторое время. Ситуация неоднократно повторялась. И в конце концов мне надоело. Я просто не стала в очередной раз его прощать. В разлуке прошел месяц. Потом он пришел. Он ничего не говорил, не врал и не давал пустых обещаний. Он подошел и обнял меня. И я поняла, что не могу жить без него. И сказка вновь появилась в нашей жизни. Потом снова были ссоры и расставания. Но все уже было по-другому. Мы отдыхали друг от друга во время ссор. И он, и я знали, что все наши ссоры временны, что все это приходящее-уходящее. Идиллия закончилась, когда он рассказал о том, что изменил мне со своей бывшей подружкой. Рассказал не потому, что совесть замучила, а просто испугался, что если не расскажет сам, расскажет кто-то другой. Он просил у меня прощения. Снова умолял. Говорил, что сам не понимал, что он делал. Был пьян. И снова я простила. Но мы отдалились друг от друга. Он стал реже приезжать. Я реже звонить. У него появилась так называемая подруга, с которой он вроде как просто по-дружески общался. Я познакомилась с ней, поняла, что она угроза для наших отношений, и сделала все, что могла, чтобы она исчезла из нашей жизни. Получилось. После нее наши отношения перешли на новый, более серьезный уровень. Мы стали жить вместе. Иногда у него, иногда у меня. Он начал говорить о свадьбе. Потом предложил съехаться окончательно и жить вдвоем. Мы уже практически были семьей. И снова переворот в отношениях. Снова разлад. Я решила, что с меня хватит. Ведь жизнь продолжается. Мне совсем немного лет, и я могу еще даже погулять. Что, возможно, мне еще рано иметь серьезные отношения и семью. Расстались. Он, похоже, думал, что все как всегда, не воспринял всерьез. Потом очень страдал. И я страдала. Но я решила для себя: хватит. Прошло время, и я поняла, что разлюбить не получается. Он снова пришел, и снова мы были вместе. Но произошло что-то странное. Я знаю, что он любит меня, но иногда возникает ощущение, что он мстит мне за этот последний разрыв. Издевается, заставляет страдать. И все получается так, что в любом случае виноватой остаюсь я. А недавно я узнала, что беременна. В голове каша, сплошные истерики. И опять нервы, нервы, нервы. Говорит, что хочет этого ребенка, хочет быть со мной, но ничего для этого не делает. Съезжаться пока нельзя. Проблемы. Расписываться рано. Просто жить вместе не можем. Его напрягает моя мама. Работать не могу. Надоело корячиться за копейки. И так далее. Наверное, именно поэтому он сейчас отдыхает на даче. Звонит раз в 3 дня. И только для того, чтобы в очередной раз потрепать мне нервы. Причем, не скрывая, говорит: «Я просто над тобой издеваюсь». Для чего? Ведь он не разлюбил. Не знаю, смогу ли пережить, если сейчас мы расстанемся. И справлюсь ли одна с ребенком? Я ведь сама еще ребенок. Джульетта, 17 лет. Отклики. Джульетта, раз у тебя ребенок, значит, пришло время взрослеть. Быть взрослой — это совсем не скучно. Это очень интересно. Я думаю, по-настоящему счастливым может быть только маленький ребенок и человек, по-настоящему взрослый внутренне. А промежуточное состояние, в котором ты находишься сейчас, хотя и по-своему яркое, но, в общем, довольно трудное и болезненное время. И хорошо повзрослеть вовремя, не слишком рано и не слишком поздно. Если Бог дал тебе ребенка, значит пора. Быть взрослой – это значит для начала разобраться в себе. Какая ты? Чего ты хочешь в жизни? Что ты можешь? Кто тебе нужен? И так далее. И сознательно и упорно работать для достижения поставленных целей. Ты не имеешь права на слабость и ошибку. Но это не значит, что на тебя взвалили непосильную ношу. Нет. Тот, кто дает жизнь, не дает испытаний не по силам. Если ты будешь поступать по совести, ответственно, тебе будут помогать. Ты получишь все то, что нужно, чтобы справиться. Как-то уладятся и материальные трудности, и все остальное. Родится роток, родится и кусок. Это закон жизни. Что же касается отца этого ребенка, он отдельная свободная личность. И, конечно, он может сделать тяжелую ошибку. Если бы я был знаком с твоим парнем, я бы постарался отвезти его в одну знакомую больницу, где лежат младенцы, от которых отказались родители. Нет, я бы не стал ничего ему говорить, не стал бы как-то давить на мозги. Просто увидев это, он, наверное, смог бы посмотреть на ситуацию по-другому, не из глубины своего эгоизма, а со стороны ребенка. Он бы понял, какое это страшное несчастье. Маленький человек, которому не хватает любви. Девочка, пожалуйста, держи нас в курсе, что с тобой происходит. Обо всех важных событиях. Брат, 39 лет. Дело в том, что малыша еще нет, и срок, в принципе, не такой большой. И очень жаль, что мой срок еще позволяет сделать аборт. Все время возникает эта мысль, а стоит ли давать этому ребенку жизнь, если мой любимый человек не хочет меня поддерживать, если мне всего 17, если я сама еще не стою крепко на ногах, если не смогу обеспечивать этого ребенка, если не выдержу одиночества. И самое главное, что я не могу понять, почему он так поступает со мной, если действительно любит меня и хочет этого ребенка. Что он пытается мне доказать? Джульетта, 17 лет. Малыш уже есть. Он человек с момента зачатия. Если ты захочешь убить человека, почему бы тебе не убить своего приятеля? Его хоть есть за что, а ребенок ни в чем не виноват. Что такое аборт, можешь лучше узнать здесь, вот на этом сайте. noabort.net. Убивая ребенка, мать убивает свое будущее. Замечено, за убитого ребенка матери мстят дети, рожденные ею впоследствии. Известно и то, что после рождения все страхи рассеиваются, и мать ужасается тому, что хотела лишить себя такого счастья, такой полноты. Ты потеряла ощущение того, что важно, а что не очень. Все, что делает твой мужчина, имеет значение только сейчас. А то, что сделаешь ты, убив человека, будет болеть в тебе всю жизнь и после жизни. Обеспечить ребенка ты сможешь, это точно, потому что есть Бог, который никого не оставляет. В пословицах заключены вековые наблюдения народа. Это, так сказать, сжатое социологическое исследование, закон жизни. Одну пословицу я уже привел тебе выше. Вот еще одна. За сиротою сам Бог калитою. Калита – это кошелек. Брат, 39 лет. Я знаю, что все это глупо. Возможно, это гормоны, может, стрессы, может, депрессии. Но иногда просто жить не хочется от того, что все это навалилось. Ведь это не единственные мои проблемы, и в полномасштабном размере эти проблемы просто начинают меня поглощать. Брат, я уже сейчас ужасаюсь подобным своим мыслям. Просто я сейчас тону, и мне даже не с кем этим поделиться. Я один на один со всем этим, и мне очень тяжело. Мне не хватает его поддержки. Я знаю одно. Даже если он не поддержит меня сейчас, то потом он все поймет и об этом пожалеет. Но потом я уже не буду так остро нуждаться в нем, а всю предназначенную ему, но так и не растраченную ласку, любовь и заботу я подарю моему ребенку. Но именно сейчас он мне так необходим. Джульетта, 17 лет. Возможно, это простое совпадение, но, побывав именно там, на сайте noabort.net, ровно 3 дня назад, я решила, что никогда не сделаю подобную вещь. И все время отгоняю эту мысль. Она появляется, когда я совсем в отчаянии. Я понимаю, что аборт – это роковая ошибка. И даже если этот ребенок незапланированный, он все равно самый желанный, хотя бы потому, что он от любимого человека. Гостья, 20 лет. А ты просто живи сегодня и решай сегодняшние проблемы. А решать за один сегодняшний день все проблемы ближайших 5 лет, конечно, никому не по силам. Мы к тебе в роддом всем форумом придем поздравить. По крайней мере, человека 3 точно наберется. Хотя, если ты нас еще долго будешь мучать своими угрозами сделать аборт, тогда, конечно, больше. Брат, 39 лет. Брат, от всей души спасибо. Столкнувшись со всем этим, я поняла, как же нашу жизнь облегчают слезы. Когда я писала, когда читала все ваши советы, я все время плакала, и мне намного легче. Сейчас я вижу, чего мне нужно добиваться. Вижу цель. Возможно, нужно высказаться кому-то, чтобы во всем разобраться самой. Джульетта, 17 лет. Отклики. У моей подруги была такая же почти ситуация. Она узнала, что беременна в 16 лет. Была истерика. Как же так? Что делать? Как быть? Даже не истерика, а паника. Надумала аборт делать. Пришла к врачу, и УЗИ показала, что у плода уже сердечко сформировалось. Она, когда об этом услышала, тут же передумала насчет аборта. Ведь он уже жил. Ее ребенок. Сегодня ему 2,5. Он такой замечательный, улыбчивый, с голубыми глазками и кудряшками. Вот мы на него смотрим и всегда думаем, а ведь этого чуда могло и не быть. А насчет молодости, если Бог дал тебе возможность родить, сколько сегодня бездетных, надо рожать. Твоя любовь все осилит, и будете вы счастливы. Это самое главное. Смотри вперед. Там все будет хорошо. Таня. Позвонил. И, зная, как мне плохо, рассказывал, как замечательно отдыхает на даче. Как вчера ездили с друзьями на рыбалку. Как сегодня ходили за грибами. Я, конечно, радуюсь за него, за то, что ему хорошо. Ведь это главное, чтобы любимому человеку было хорошо и комфортно во всем. Но неужели у него совсем нет чувств? Неужели не скучает? Неужели ему и правда безразлично то, что чувствую я? Джульетта, 17 лет. Даже и взрослые люди не всегда понимают чувства другого. А мужчинам вообще не просто понимать женщин. Это не значит, что ему все безразлично. Мирно, с доверием, давай ему понять, что в его поведении тебя ранит. Иначе как ему научиться тебя понимать и беречь? Брат, 39 лет. Сейчас у меня проблемы. Пришли плохие анализы. Позвонила, плакала. Он, похоже, переживает. Я все больше боюсь потерять его насовсем. Джульетта, 17 лет. Джульетта, не перестаю повторять, не падай духом. Сейчас ты загоняешь себя в то состояние, из которого, как кажется, нет выхода. С каждым днем разлуки паника относительно расставания усиливается. Мне это знакомо. Но ты при этом поддаешься ей. Причем сознательно. Не стоит ждать, уколет или не уколет. Мы этого сейчас не знаем. Сейчас главное – это твой внутренний мир, вернее, его стабильность. Надумывание различных вариантов не приносит плодов. В любом случае страдаешь ты. Сейчас необходимо взять себя в руки, как бы ни было тяжело, и судить по поступкам человека. Чувствуешь, что переживает, это лучше. Но сейчас это еще не ответ на то, что будет дальше. Все это покажет время. По поводу анализов. Двоюродной сестре, а ей уже 35 лет, на протяжении всей беременности врачи ставили несколько диагнозов, в кавычках, и даун у нее, и инвалид, и идиот. И чего только не говорили. Вам лучше бы аборт сделать. Вот что она слышала на консультациях. 4 месяца назад родилась девочка. Здоровая, хорошенькая малышка. Так что, опять же, не делай выводов. Не паникуй. Ты молода, у тебя все впереди. Просто сконцентрируйся и хоть немного успокойся. Я рядом, если что. Таня. Не верь страхам. Не верь подозрениям, что он просто хочет сделать тебе больно. Даже анализам не верь. Сколько раз эти анализы потом не подтверждались. Нужно сознательно бороться со всем негативом. Иначе, как сознательной борьбой, его не победить. Твоему ребенку ты нужна сильной. Верь в себя, верь в Бога. Тогда все будет хорошо. Брат, 39 лет. Джульетта, аборт равно убийство собственной души. Я думаю, что после этого тебе все, что с тобой происходило, покажется ерундой. Я сам уже натворил много разной ерунды. Магии, например. После такого мучился так, что хоть на стенку лезь, хоть на потолок, хоть просто наизнанку вывернись. Я думаю, что такие поступки, как аборт, кончаются такими же последствиями. Леонид, 25 лет. В этом мире можно исправить почти все ошибки. Но аборт – это то, что исправить нельзя. Моя ситуация не похожа на твою, но хочу предостеречь тебя от этого шага. Я была замужем, родила своего первого и единственного ребенка. Он был желанным, долгожданным, выстраданным. Я летала от счастья. Через 3 месяца после родов я забеременела вновь. Муж уговорил меня на аборт, а я, дурочка, согласилась. Хотя все внутри протестовало против этого. Ведь появление на свет моего малыша принесло мне столько счастья. Но я рассуждала, как мне тогда казалось, логически, в кавычках, о трудностях, о том, как нелегко мне будет растить детей с такой маленькой разницей в возрасте. Да и муж не хотел этого ребенка. Я сделала аборт. Оставлю без комментариев, как я это пережила, потому что не хватит сил описать мои чувства. Расскажу о последствиях. Может быть, кого-то это отрезвит. Детей иметь я больше не смогла. И много лет просыпалась в слезах, потому что во сне видела, что у меня родился еще один малыш. Наша семья распалась. Я не смогла простить мужу того, что он вынудил меня принять такое решение. А главное, я себе не могу этого простить. С того времени прошло 19 лет. Я смотрю на своего сына и все время помню о своей ошибке. Я не психопатка. Я не зациклилась на этой проблеме. Все в моей жизни сложилось так, как я этого хотела. Все, кроме одного. Если бы тогда, 19 лет назад, хоть один человек поддержал меня и сказал: «Доверься своей интуиции, рожай». Нам никто не дал права убивать своих детей. Твой ребенок вырастет, несмотря ни на что. И чем труднее он тебе достанется, тем счастливей ты будешь от того, что он у тебя есть. Так что выброси из головы мысли об аборте. Рожай. Асал. Сдала повторно. Ответ пришел неутешительный. Врач сказал, лучше всего сделать чистку. Прозвучало, как приговор. Говорили, молодая еще, успеешь. А я будто в тумане. И слова долетают откуда-то из глубины. Тупо кивала в такт слова. А у самой, будто прямо из рук родного человечка вырвать пытаются. Частицу меня, с которой уже свыклась, полюбила. Приехала домой. Жить не хотелось. Назначили убийство через 2 дня. Даже не плакала. Был ступор. А потом какая-то навязчивая мысль. Все неправда. Не может такого быть. Просто не верила. Попросила маму съездить и сдать анализы повторно. В другом месте. Результат. Я здорова. Анализы нормальные. Развитие плода тоже без отклонений. Жуткий шок. Дикое недоверие людям. Кому верить? Просто ли это была ошибка в первый раз? Почему подтвердилось в следующий? А возможно, результаты просто перепутали с чьими-то? Но ведь из-за этой ошибки они могли убить, пусть даже не родившегося еще человечка, моего человечка, и меня, может. Только в моральном смысле. В голове не укладывается. Врачам верить больше не буду никогда. В 17 лет у меня появились первые несколько седых волос. Джульетта, 17 лет. Слава Богу! Почему-то наши гинекологи очень любят аборты. Вот такая штука – жизнь. Жизнь и смерть рядом. Цена каждого поступка, слова, мысли очень высока. Брат, 39 лет. У меня три подруги родили детей без всякой надежды на поддержку отцов этих детей. Причем одной из них было 13 лет, другой 16. Все сейчас замужем. Очень даже неплохо живут. Я тоже решилась рожать именно в такой ситуации. Совершенно неожиданно нашелся человек, который захотел на мне жениться и признать ребенка своим. И у нас тоже все хорошо. Так что пути Господни неисповедимы. Может, расставшись с одним мужчиной, найдешь другого, куда более достойного отца для твоего ребенка. Желаю удачи. Наталья. Я просто расскажу свою историю. Ладно? Я вышла замуж в 20 лет. Моему мужу было 26. Сейчас мне 27, и я понимаю, что я, возможно, тогда была еще маленькой девочкой. Хотя это и не так. Я помню себя тогда, но был уже действительно достаточно взрослый человек. Ситуация с жильем и деньгами была не жуткая, но все-таки напряженная. Мы жили в большой четырехкомнатной квартире с его мамой и больной бабушкой. Мои бабушка и дедушка жили вдвоем в трехкомнатной квартире, где прописаны были я и мама. Отца у меня нет, и мамы в то время со мной не было. Еще у меня есть тетка, которая живет со своим сыном отдельно. Через год после свадьбы я забеременела. Я тогда заканчивала 4-й курс института. Муж работал. Я работала после занятий. Денег более или менее хватало. Первый шок у меня был, конечно, от его реакции. Вот уж не подумала бы, что на известие о том, что у нас будет ребенок, мужчина может закатить к небу глаза, словно от страшного горя. Потом я услышала разговор его с его мамой. Она песочила его, на чем свет стоит. «О чем ты думал? Бабушка больна. Нам только детей здесь не хватало». Потом разговаривали уже мы с ним. Я предлагала снять квартиру. Просила просто: «Ну давай что-то решим. Что мы будем делать? Как мы будем жить?» Он ничего не говорил. я сходила к врачу с результатами УЗИ. Встала на учет. Мне велели прийти, когда срок будет 3 месяца, чтобы начинать наблюдение. Прошло 2 месяца. Я навязала красивых беленьких кофточек, шапочек, пинеток. Мне пора было идти к врачу. Не помню сейчас, как слово за слово утром зацепился разговор. Суть его сводилась к тому, что мой муж умывает руки. «Что ты от меня хочешь, чтобы я сделал?» В слезах я собрала 2 сумки своих вещей и поехала через весь город к бабушке и дедушке в свою квартиру. И с порога сообщила им, что так, мол, и так, я буду жить дома и рожать буду дома. Приедет муж, придумает что-то, снимем жилье или будем жить здесь. Благо, квартира 3-комнатная. Я никогда не забуду, какую истерику устроила бабушка, хватаясь за сердце и крича дедушке, чтобы он накапал ей сердечных капель. Господи, да за что нам это? Всю жизнь мучились с детьми, и на старости лет внуки не дают покоя. Никаких детей здесь не будет. У тебя есть муж, вот пусть он и думает, где будут жить его жена с ребенком. Женщина решает, рожать ей или не рожать, а не мужчина. Если у тебя такой муж, делай аборт. Сумки я даже не распаковала. Так и поехала с ними обратно. А когда я приехала, мне позвонила тетка и сказала, «Если ты еще раз заявишься в ту квартиру, беременная или с ребенком, я тебя сама с лестницы спущу». В мою квартиру. В мою. Так у меня первый раз в жизни не стало дома. Пришел с работы муж. Я тихо сказала ему, «Я буду делать аборт». Он ответил, «Это тебе решать». Я пошла к своему врачу, объяснила ей. Она выписала мне направление. Я пошла к другому врачу. Никогда не забуду этот свой приход. Огромная женщина в белом халате. Доброе, серьезное лицо. «Какой у тебя срок?» 16-17 недель», — отвечаю. «А ну, ложись». Пощупала меня. «Да, тут полные 16». И спрашивает, так понимающе, с такой спокойной и грустной улыбкой. «Что, не хочет жениться, подлец?» Я подняла на нее глаза, а потом молча протянула ей правую руку с обручальным кольцом. «Это второй у тебя?» «Первый». «Что же ты делаешь? Зачем?» То, что отразилось на ее лице, это должно было отразиться на лице моих родных. «Так надо», — сказала я. «Сколько тебе лет, дочка?» — спросила она меня, помолчав. 21. «Ничего, родишь еще, не пугайся. Не мне тебе указывать и не мне за тебя решать. Но я постараюсь все сделать хорошо, я тебе обещаю». в назначенный через неделю день, с утра, на голодный желудок, как положено, муж привел меня на аборт. Мы ждали, ждали, ждали. Это время тянулось бесконечно. Вдруг какая-то девушка закричала в кабинете так истошно, словно ее резали тупым ножом на части. Мне стало дурно. Муж вывел меня на свежий воздух. Я вцепилась в него, в его одежду, и стала умолять: «Пожалуйста, еще не поздно. Давай уйдем отсюда. Забери меня отсюда. Мы будем нормально жить. Мы справимся, я обещаю. Давай снимем квартиру. Я все равно буду заканчивать институт. А потом я пойду работать». Наверное, глаза у меня в тот момент были как у ягненка, которого ведут на заклание. Он успокаивающе посмотрел на меня и сказал так тихо, ласково: «Ну, не бойся, зайенька, успокойся, все будет хорошо. После обеда будешь уже дома отдыхать». Я посмотрела на него, и в голове мелькнула странная фраза: «Наш брак заразился СПИДом. Он еще живет, но он уже обречен». Я опустила глаза и медленно пошла обратно. Так я в первый раз узнала, что такое настоящая беда. Так я в первый раз повзрослела. Что мне рассказывать о своих чувствах? О боли, о черноте, о беленьких кофточках и шапочках. О том, как позвонила тетка, когда я еще не отошла от наркоза, и сказала: «Ты правильно поступила». А я пробормотала в ответ: «Извини, я не могу говорить». И она ответила: «Ну все, все, отдыхай». Через полгода после этого я закончила университет. Еще через полгода уехала от мужа и от своих родных в другой город на работу. Больше мы вместе не жили. Через полгода после моего отъезда умерла его бабушка. Еще через полгода моя бабушка упала в туалете, сломала ребро и с тех пор прикована к постели. Лежит, уткнувшись целыми днями в телевизор. А недавно я узнала, что полгода назад умерла моя свекровь от рака. Моему ребенку сейчас было бы 5,5 лет. Никто не может подсказать в этой ситуации. Никто не может посоветовать. Женщина действительно решает сама, брать ей этот грех на душу или нет. А я не хочу даже задумываться о том, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы в тот момент нашелся хоть один человек, который бы сказал мне: «Не бойся, забудь о них, о всех, вычеркни. Ты родишь, я помогу. Ты и твой ребенок не пропадете». У меня не было такого человека, и я испугалась. А страх, он хуже дьявола. Мария, 27 лет. Джульетта, У меня похожая ситуация, если не похлеще. Отец моего будущего ребенка проявлял любовь и заботу ровно столько, насколько нужно было, чтобы я, доверчивая, поверила в якобы искренность его чувств. Все изменилось, когда моя мама увидела его истинные чувства. Чувства к возможности жить и работать в столице. Он из «процветающей» в кавычках Белоруссии. Мать моя является полноправной хозяйкой квартиры и прямо отказала ему в постоянной прописке. А временная его не устраивала. Он считал, что я его недостойна, ибо ниже его в плане образования. Он врач, а я медсестра. 3 года он вел себя так же, как твой любимый. Только вот о любви не говорил. Просто приезжал и многозначительно вглядывался в душу. Я забеременела. Мне не разрешали беременеть врачи, мама. Да и он, когда узнал, стал толкать на аборт. Потом наоборот. Возлелеял надежду, что моя беременность заставит мою мать его прописать. Надежда его не оправдалась. Тогда он стал мстить моей матери. Стал мстить тем, что приезжал на встречу со мной и говорил гадости про нее, про меня, про мое будущее. Мне нельзя было нервничать, а он старался побольнее уколоть меня словом, довести до истерики. Но как только я узнала о беременности, я подошла к иконам в своей квартире и сказала: «Господи, я знаю, что то, что ты вложил в меня, твоя великая воля. И я, что бы ни случилось, как бы ни искушал меня дьявол страхом и злом людским, как бы ни было тяжело мне, и как бы ни рисковала я здоровьем и жизнью, ни за что не лишу жизни этого младенчика. Если ты пожелаешь отнять его у меня, сотвори по воле твоей, но мне дай сил и терпения выстоять против всех наветов вражеских». Потом я надеялась, что отец малыша поймет, примет мое положение и примирится с моей матерью, и все мы станем чуть счастливее. Но этого не произошло. Он приходил только для того, чтобы оскорбить, упрекнуть, сделать мне больно. Когда я вышла из больницы, после того, как попала туда с начавшимся выкидышем из-за нервных срывов, он с тройной силой стал трепать мне нервы, требуя дать ему то, что я не имею и не могу, а именно жилплощадь, прописку. В 20 недель беременности я почувствовала, как малыш стал шевелиться в животе. Это непередаваемое приятное ощущение. Начинаешь понимать, чувствовать, что вот этот маленький и беззащитный человечек – тот, ради кого Господь дал нам, женщинам, возможность жить, дышать и любить. Он понимает мои мысли, чувства, отвечает шевелениями на мысленные вопросы. Я не одна. Мой маленький и самый родной человек рядом. Пусть он от своего отца унаследует то, что у него есть, за исключением этих дьявольских вложений, которые доставались мне как испытание на прочность. Пусть он будет похож на него внешне. Главное, пусть он родится. Как я рада, что не промелькнула тогда, 8,5 месяцев назад, у меня мысль. А ведь срок еще маленький. Это истинное счастье, Джульетта. Ощущать внутри себя жизнь. А потом быть матерью. И жаль, что мужчины никогда не смогут ощутить это физически. Не убивай его, Джульетта. Он живой. Он хочет быть с тобой. Любить тебя, гостья. И он все-таки вернулся. Просто пришел, притащил кучу фруктов, заявив, что мне сейчас нужны витамины, подарил розу со словами «Тебе сейчас нужно смотреть только на все красивое» и сообщил, что хочет девочку. Моему счастью не было границ. Теперь я уверена, что он меня любит. Но это опять сказка. И я боюсь, что она закончится так же, как те другие сказки в начале наших отношений. Стараюсь не думать о плохом, но так уж я, наверное, устроена. Плюс гормоны. Радуюсь и боюсь. Но, если что, держать его не стану. Пока его не было, поняла, что хоть и люблю его больше своей жизни, жить без него смогу. Придется. Не ради себя, а ради того самого лучшего, что он мне после себя оставил. Джульетта, 17 лет.